Избавившись в 509 году до н.э. от последнего этрусского царя Тарквиния Гордого, древние римляне учинили у себя республику. Теперь в центуриях они выбирали себе сразу двух правителей – преторов или консулов. Началась эпоха безобразия, ожесточенных войн и споров между патрициями и плебеями, а также завоевания Апеннин. Ранняя Римская республика и Римский Италийский союз – тема нашей сегодняшней программы. У меня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин – научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Итак, давайте вернемся в эпоху Древнего Рима, весьма древнего, скажем так, и посмотрим, что у них там делалось. После того, как Тарквиний Гордый был изгнан и, несмотря на все свои потуги вернуться туда не смог. Чтобы более или менее наглядно представить себе ситуацию, скажем так, что римляне, которые себя уже к тому времени более или менее сознавали как этнокультурная общность и политическая тоже, гражданский коллектив, римская цивитас, цивитас романа, римляне были окружены со всех сторон союзниками, врагами. Эти ипостаси постоянно менялись, потому что враги могли стать союзниками и наоборот. Здесь и латины, тут и этруски, самниты, затем появились галлы. То есть вообще я бы сказал, что вот эти вот 2,5 столетия, о которых мы собираемся говорить, наполнены противостоянием, вооруженным противостоянием. И уж если надо что-то начать, давайте начнем тогда с тех боевых действий, которые начались сразу же, практически сразу же после изгнания Тарквиния. Потому что, как мы говорили в предыдущих передачах, этруски еще во времена Тарквиния Древнего овладели контролем над Римом. И, разумеется, после изгнания последнего Тарквиния они не собирались так легко сдавать свои позиции, отказываться от контроля. То есть они начали борьбу с целью реставрации Тарквиния на престоле. Луций Тарквиний Гордый, согласно римскому преданию, последний, седьмой царь Древнего Рима. Правил с 534 до 510 года до н.э. Традиция приписывает Тарквинию Гордому характерные черты правителя-тирана. Своей жестокостью он вызвал восстание и был изгнан из Рима. Легенда об изгнании Тарквиния Гордого отразила исторический факт освобождения Рима от этрусского владычества. После такой незначительной военной акции, когда этруски по горячим следам попытались восстановить Тарквиния на престоле, я имею в виду ту схватку, в которой погиб первый консул Луций Юний Брут, о котором мы в последней нашей передаче о царском Риме говорили. Значит, Брут героически погиб. Это не скором... тот Брут, что с Юлием Цезарем. Да, да, это его пращур, скажем так. Вскоре начинается пращур. Уже, так сказать, более хорошо подготовленная крупномасштабная агрессия царя Парсена, Ларса Парсена, который царствовал в городе Клузий. Вот это нашествие уже было более грозным, конечно. И вот тогда римлянам пришлось изрядно потрудиться, чтобы этот натиск отбить. И вот с этой историей, с историей борьбы с Парсеной связан целый ряд очень интересных легенд. Ну, например, здесь фигурируют такие классические персонажи римской истории, которые потом попали и в различную популярную литературу, и все эти события стали сюжетом живописи. Я имею в виду Гораций Коклес, Муций Сцевола, Клелия. Что касается Горация Коклиса, согласно легенде, когда этрусски уже практически добились своего, и римляне бежали, бежали через мост, единственный мост через Тибр, свайный мост, и здесь стоял вопрос очень жестко, это был вопрос жизни и смерти. Если этрусски переходят через мост, тогда они захватывают город, и в и Риме все. Восстанавливается монархия, и все, собственно говоря, римская свобода на этом и закончится, не начавшись, как бы, да? Вот. И тогда, по преданию, один единственный человек, герой, Гораций Коклес, а это прозвище Коклес означает «одноглазый», он с двумя товарищами прикрывал отход граждан через этот мост. Они втроем практически сдерживали натиск авангарда этруссков и со своей задачей справились. Пока римляне разрушали мост, Гораций отбивался от наседающего противника, и когда мост был разрушен, Гораций успел броситься в реку, перед этим взмолившись к божеству Тибра Тиберину, и свершилось чудо, несмотря на то, что он был в доспехах, он все-таки выплыл. Два товарища погибли. Вот такая была легенда. Гораций потом отблагодарил. Дата изгнания Тарквиния Гордого, подогнана греческими историками, которые писали о Риме еще раньше самих римлян, подогнана под дату изгнания Гиппия, сына тирана Писистрата, из Афин. И Гиппий тоже пытался вернуться, как известно, во время экспедиции персов при Марафоне он присутствовал. И воины Тарквиния, который пытался вернуться с помощью своих союзников, с одной стороны, по-видимому, отражают в действительности, а с другой стороны, несут на себе отпечаток вот греческой же традиции. Ну, тут уж говорится... Да, конечно, тут можно гадать сколько угодно, но надо иметь в виду, что это писали греки, определенными образцами они пользовались. То же самое можно сказать и о традиции борьбы патриции с плебеями, которая во многом рисовалась по образцу событий гораздо более позднего времени. Очень странно себе представлять, что простые люди могли сами по себе выступать против знатных. Скорее всего, просто одна часть верхушки выступала против другой части верхушки. Так же, как в Новгороде же не было такого, чтобы вядшие там люди против меньших. Разумеется, одна часть боярских группировок боролась с другой, привлекая на свою сторону черт. Ну, так всегда было, есть потому что это расхожее выражение «борьба патриции с плебеями» несколько сбивает с толку. Ну, давайте, вот но самая проблема в том, что, опять-таки, та же война с Парсеной очень напоминает гораздо более близкие события. Когда войска терпят поражение, то пропаганда прикрывает их героическими подвигами. Да. Будь то, допустим, Зойка Самодемьянская или 28 панфиловцев, о Вяземском котле лучше не вспоминать, поскольку по некоторым оговоркам римских историков, например, Тацита, точно известно, что Парсена Рим взял. Можно, конечно, им не доверять, но когда есть две версии, одна выгодная для говорящего, другая невыгодная, волей-неволей хочет... Одна идеологически верна. Да. Очень хочется поверить той, которая неверна. Другое дело, что взятие Рима Парсена вовсе не означало кошмара, там, крушения и так далее. Давно замечено, что патриции, взявшие власть в Риме после изгнания Тарквиния, очень боялись его возвращения и очень боялись, что народ его поддержит. Стало быть, было с чего. И если все то, что... Не все то, но в общем и целом то, что пишут античные историки, правда, возникает впечатление, что они взяли эту власть для себя, а народу стало жить очень худо. И это отразилось на ходе боевых действий. Патриции, в переводе с латинского «отец». В ранний период истории Рима патрициями называлась группа граждан, обладавших всеми правами. Патриции принадлежали к римской знати, только они имели право занимать государственные должности и заседать в Сенате. В V-IV веках до н.э. между патрициями и плебеями шла затяжная политическая борьба, которая завершилась к III веку до н.э. Ее итогом стало распространение на плебеев политических прав, которыми ранее располагали только патриции. Заговор в пользу царя возник очень быстро. И в этом заговоре участвовала молодежь. Среди этой молодежи оказались и сыновья самого Брута, Тит и Тиберий. Заговор был раскрыт, потому что имел место донос раба. И Брут, первый консул, основатель римской свободы, должен был расправиться с собственными сыновьями. Да, то есть был суд, всех, разумеется, приговорили к позорной казни. высекли, потом отрубили головы, и Луций Юний Брут должен был присутствовать при разбирательстве на суде, и не дрогнув, значит, он вот на более все того, на это смотрел. Согласно римским обычаям, как отец, он имел право это сделать, и согласно легенде, он казнил своих сыновей, а остальных заговорщиков, как говорится, разбирайтесь сами. Вот я, как отец своих сыновей, наказал, он после этого вроде бы встал и вышел, и Плутарх даже изумляется такой выдержке, то ли это уже просто бесчеловечность, то ли это действительно огромная сила воли. Кстати, да, как говоря, отец, он имел право это сделать. Да. Но у римлян же, у них такая идеология была, что общественные интересы превыше частных. И мы помним знаменитую картину Жака Луи Давида. Лекторы приносят Бруту тела его сыновей. Совершенно верно. Это, если я не ошибаюсь, 1789 год, год взятия Бастилии. То есть здесь напрашивается аналогия, гражданский такой вот пафос. Это, конечно, просто так в то время не прошло, имело резонанс во французском обществе. Что касается самого Брута, он недолго после этого прожил. Как я уже говорил, имела место первая попытка этрусков и Тарквиния взять реванш. И согласно легенде, Брут погиб в единоборстве с Арунтом, с сыном Тарквиния. Они пронзили друг друга копьями. Брута похоронили с почестями на общественный счет. А следующим консулом, что интересно, стал Валерий Попликало. Публикало этого позже так назвали, поскольку он был инициатором принятия целого ряда законов в интересах простого народа. Так вот, он же занял чужое место. Как мы помним, первыми консулами были Брут и Тарквиний Колотин, муж Лукреции, покончивший с собой. Так вот, Тарквиний Колотин был устранен из политической жизни под предлогом того, что он принадлежит к роду Тарквиниев, он родственник царя, и уже поэтому подозрителен. Если вернуться к Парсене, там есть еще один интересный момент. Когда уже началась осада Рима, Парсена перешел к планомерной осаде. Один из римских юношей в патриотическом порыве, и спросив разрешение у Сената, чтобы его не приняли за перебежчика, проник в лагерь царя с намерением его убить. Но он ошибся. Убил не самого царя, поскольку в лицо-то он не знал Парсену, он убил писаря, который в тот день раздавал жалование воинам. Парсена был скромно одет, и вот таким образом это спасло ему жизнь. Самого Муция схватили, и Парсена стал его допрашивать. Он хотел разузнать о положении в городе, разумеется. И тогда Муций, желая показать свою неустрашимость, и чтобы дать понять царю, что на него никакие угрозы не подействуют, а Парсена пригрозил его сжечь огнем, буквально в смысле слова. Так вот, Муций подошел к жертвеннику, положил правую руку на огонь и преспокойно зажарил его. Дабы наказать руку, нанесшую неверный удар, как он сказал. Да, совершенно верно. Держал эту руку на огне, так что ткани обуглились. В общем, должно быть, это было зрелище не для слабонервных. Да, если, конечно, оно имело место быть. И сказал Парсене: знай, царь, что 300 лучших юношей Рима бросили жребий, да, таким образом они ждут только своей очереди, чтобы прийти за мной. У меня не вышло, но жди свою смерть. И с тех пор, собственно, звали его Муций Корт, а Сцевола это левша. Поскольку правая рука у него отказала после такой операции, то он получил прочие Сцеволы, и потом в Риме были известны еще несколько Сцевол, знаменитых юристов. От него по легенде пошел целый род. После того, как Парсена, устрашенный этой информацией, во-первых, он Муция, конечно, отпустил с почестями, а во-вторых, он понял, что нужно снимать осаду, и он заключил с римлянами мир, согласно легенде, заключил мир, получив заложников и заложниц, ушел, оставив лагерь римлянам, римляне распродали эту добычу. А после этого случилась совершенно невероятная история. Одна из девушек, попавших в заложницы, Клелия, воспользовавшись тем, что река была рядом, подговорила своих товарок, и они бросились в реку. Этрусские по ним стреляли из луков, и тем не менее Клелия и другие девушки смогли переплыть Тибр и вернулись в Рим. Римляне, однако, выполняя условия договора, заложниц выдали, вернули их Парсене. Однако Парсена, согласно легенде, восхищенный женским героизмом, не только Клелию освободил, он еще дал ей право забрать с собой по своему выбору тех заложников, которых она сочтет нужным. Она забрала с собой несовершеннолетних. Парсена подивился еще и женской мудрости, и после этого он освободил всех и ушел. Здесь надо понимать, что Рим того времени был как поселок городского типа. Да. По сути. Да. И силы противостоящих сторон – это не огромные армии из десятков и сотен тысяч человек. Вот. Сколько, на ваш взгляд, Антон, там народу было у тех и у других? Это реально. Тысячи две. Сказать, конечно, сложно, да, но речь идет о нескольких тысячах максимум. Не более того. То есть это даже не полная дивизия времен Великой Отечественной войны. Нет, это уже такое было... понятие, как мобилизационное напряжение. Да. То есть это Афины при марафоне выставили 10 тысяч своих после тотальной мобилизации, а Аттика по своим размерам, по-видимому, даже превосходила тогдашнее владение Рима. Ну вот, кстати, к вопросу о внутренней истории Рима, что, казалось бы, борьба патрициев с плебеями отдельно, войны отдельно, а на самом деле именно угнетение плебеев привело к тому, что римляне первую половину V века и даже более просто топтались на месте, потому что... Да. У нас сейчас упрекают в непатриотизме молодых людей, которые не хотят служить, а римляне делали еще проще, поскольку государство, возглавляемое патрициями, особенно после смерти Тарквиния, который представлял последнюю надежду для простонародья, он умер, и патриции после этого окончательно обнаглели, до этого они как-то еще народ притесняли меньше, чем хотелось, теперь они, что называется, сорвались с цепи. Набрало силу и долговое рабство, и рост налогов, и много еще разных прелестей. И землю, захваченную врага, плебеям почти не давали. В итоге плебеи отреагировали по-своему. Как хотите, так и воюйте. Просто бегали с поля боя, плюя на всякий патриотизм. Плебс, плебеи – низшее сословие свободных жителей Рима в ранний период его существования. В 5-4 веках до нашей эры плебеи настойчиво боролись за уравнение в правах с патрициями, поскольку не могли занимать государственные должности и вступать в брак с патрициями. К 3 веку до нашей эры правовые различия между этими сословиями исчезли. Успеху плебеев более всего способствовала армия, где они играли видную роль уже в силу своей многочисленности. В позднюю республиканскую эпоху, а также во времена империи, плебеем стали называть всякое лицо незнатного происхождения. С этрусками противостояние продолжалось. Стенка на стенку, да. И 5 век, и 4, собственно говоря, завоевание Италии заканчивается в 265 году, когда римляне покорили последний свободный город этрусков в Альсинии. Вот. То есть они сражались постоянно. А вот интересно, вот после того, как Тарквиния прогнали, там этруски-то в городе остались? Этруски, безусловно, остались. Потому то есть, что несмотря на то, что царя ихнего прогнали, проявили политкорректность, как ныне говорят, не поставили всех к стенке, а оставили жить. Ну, боролись-то прежде всего не с этносом, а с общинами. Вот, что важно. И латиняне, или лации, как их называют? Нет, лации – это область, латиняне – это латины. Да. Латины – это римляне, сабинине и этрусские мирно уживались в самом городе, торговали, все было в порядке. Вот. Что касается борьбы с этрусками, она продолжалась, как уже сказал, до 265 года. Особенно тяжелым было противостояние с веями. Могущественный, богатый город. 14 войн было. 14 войн. Где он сейчас находится, вот то, что было веями? Это Тоскана. Тоскана современная. То есть Этрурия. К северу от Рима. Там что-то осталось от тех времен. Руины, вот, конечно. Остатки крепостных стен. Это Гульчи, Черветери. Вот эти вот некрополи побережье. Знаменитые, развалины храмов. Это все осталось, исследуется до сих пор. В В этой связи можно вспомнить историю о последней войне. Значит, 14 конфликтов и последняя, самая знаменитая, наверное, война, которая длилась 10 лет. Явно по образцу троянской. Да, и поэтому нет никакой гарантии, что это было так на самом деле. 406 по 396 годы, и согласно, опять-таки, традиции, победную точку в этой истории поставил Марк Фурий Камил. Это поистине харизматическая личность, человек, который... И хрестоматийная. Да, человек, который получил официальный титул основателя Рима после Ромула. Второго, то есть это было, да, второй основатель Рима после Ромула. Это такое было почетное прозвище. Пять раз он был диктатором. Пять раз. Четыре раза триумфатор. То есть это такой персонаж из ряда вон выходящий. Ну, золотая легенда. И вот, да, согласно легенде, он взял Веи, ну, скажем так, хитростью. Он организовал подкоп под стену. И пока воины отвлекали внимание осажденных, непрерывно штурмуя стены, тот отряд, который двигался по подкопу, пробрался в город и нанес удар с тыла. После этого Веи были разгромлены, имело место резня, судя по всему, разграбление, добыча была захвачена огромная. А дальше получилось то, что очень часто случается с победителями. Камила обвинили в том, что он утаил часть добычи. Да. Ну, строго говоря, Камил сам на самом деле поступил, мягко говоря, некрасиво, когда прошло определенное время, он вдруг вспомнил, он мог забыть такую вещь, что он обещал Аполлону десятину добычи. Да. И вместо того, и жрецы, наблюдавшие знамение с неба, подтвердили, боги гневаются, что не дана десятина. По логике, конечно, надо было ему сказать: друг, дорогой, ты имеешь свою долю добычи, если память отказала, вот из нее десятину, пожалуйста. Короче, нет, Сенат принял решение. Нет, дальше было интереснее. Сенат принял решение, что все должны выделить из своих средств десятину, эту самую, средств, точнее, полученных от добычи, но на глазок. То есть, фактически, воинам дали возможность сэкономить. Дать поменьше. Да, то есть, по-видимому, если это все правда, произошло следующее. Воины растащили больше, чем хотелось Камилу и Сенату. Камил решил их поставить на место, но вой начался такой, что пришлось дать задний ход и позволить воинам отдать поменьше. Но в конечном счете все это кончилось для Камила изгнанием. Мы и должны обратиться к проблеме вот этих неустроений внутри римского общества. Разброты и шатания были ужасны. Патриции и плебеи, начиная с самого начала, 5 века до нашей эры, непрестанно между собой боролись, и напряжение в обществе было колоссально. По каким вопросам? Прежде всего, это гражданское неравноправие, вопрос о земле, потому что плебеев не допускали к агерпублику, к общественному фонду. То, что было захвачено. Да. Ну, да. И долговая проблема, одна из самых страшных, потому что стоило плебею попасть в эту зависимую долговую кабалу, все, уже он становился рабом, и назад уже пути не было. То есть, нет, почему, если отработать? Это было нереально. Вот тут вопрос возникает по поводу общественных земель. То есть это оккупированные территории, говоря современным так, языком. Стоп, Дмитрий. Угу. Значит, римское понятие «оккупация» означало право для привилегированной верхушки, для патрициев, занять столько, сколько они хотят. Да, еще было понятие «ассигнация». Это то, что давали всем другим и за деньги. Ну, в частности, плебеям тоже могло кое-что перепасть. Там... Так что наше слово «оккупация» здесь совершенно не годится. Завоевание то же самое, как и диктатор. Земель. Римский диктатор – это не авторитарный правитель, это только облеченный официально полномочиями. Ну вот смотрите, давайте конкретный пример приведем. Да, потому что вот понять механику использования этих земель. Отлично. Вот одно слово, буквально одно слово насчет патриции. Формально не говорили, берите сколько хотите, столько, сколько вы можете обработать со своими рабами и клиентами. Дураку понятно, что у любого патриции было рабов и клиентов много, и простой плебей рядом с ним и близко не стоял. А на практике это фактически реально означало, это сколько хочешь. Сотни гектаров. Да. Вы можете себе представить? Сотни гектаров. Если потом в 367 году был введен земельный максимум 500 югеров, 126 югеров, то есть 120, ну, где-то 125, если на 4 поделить, 126. То можете себе представить, какие это были владения. Ну, так вот, начало 5 века до н.э. Спурий Кассий борется с герниками, а в то время римляне должны были воевать не только с латинами и с этрусками, а еще и с горными племенами. Эквы, вольски, герники. Позднее герники стали союзниками Рима, а с эквами и вольсками они упорно воевали весь 5 век и даже в начале 4. Владимир, вот если в нынешнюю географию Италии перенестись, где вы вот по нынешнему понятию? Это все среднее. Это все среднее. Италия часть южной. Ну, то есть это вот тут небольшой пятачок, да. Собственно, весь V век римляне воевали и захватили только более или менее большую часть. Но это горные племена, заметьте. Да, то есть, средняя Италия. Условно говоря, варварские. То есть, римляне все-таки на более высоком уровне культурного развития. Я так полагаю, потому что горные Не имеем переписи их населения. Они выставляли довольно значительные контингенты войск и были в состоянии практически каждый год воевать. Так вот, когда они были разбиты в очередной раз, у них конфисковали 2/3 земли. Эти 2/3 земли поступили в фонд Ager Publicus. И вот тогда Спурий Кассий, вот этот вот знаменитый консул, о котором мы уже вспоминали, он несколько раз был консулом, он внес такой законопроект, который ему дорого обошелся. Он предложил Сенату эту захваченную землю просто взять и поделить на две части. Одну половину отдать союзникам латинам, а другую половину отдать безземельным или малоземельным плебеям. С точки зрения государственной мудрости, это было то, что нужно было сделать. Он таким образом разряжал ситуацию напряженности, перманентную ситуацию напряженности в обществе. Но сиюминутные соображения выгоды и эгоизм сословный, узкосословный эгоизм, я бы сказал, взяли верх, и сенаторы были все возмущены. Они не собирались делиться. Сенат, в переводе с латинского «старый», «старец». В Древнем Риме Сенат – один из высших государственных органов. Сенат возник из Совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи. Члены Сената делились по рангам в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность исполнительной власти, решал вопросы внешней политики, а также вел надзор за финансами. В результате Спурий пострадал. Вот за свою государственную мудрость он и пострадал. Его объявили человеком, который стремится к царской власти, стремится стяжать себе дешевую популярность у плебеев, а вообще это в дальнейшем стандартное обвинение. Раз ты делаешь что-то хорошее для народа, ты хочешь с помощью народа прийти к власти. Да, совершенно верно. И в результате Спурий Кассий был казнен. Согласно легенде, опять же, имел место суд отца. То есть отец разобрался сам дома, высек этого многократного консула, высек его и казнил. Согласно другой версии, его сбросили вниз с Торпейской скалы, на которой Капитолий стоял. Вот. И в том и другом случае это... Он погиб. Да, конец трагический. И вот если бы Сенат тогда сделал то, что предлагал Спурий Кассий, дальнейших событий трагических, наверное, не было бы. Вот это была первая попытка в 486 году внести аграрный законопроект и разрешить вопрос о земле. Это вопрос о земле оставался неразрешимым. Пятый, четвертый, третий, второй и первый века до н.э. То есть до самого конца существования Римской Республики этот проклятый земельный вопрос не давал спокойно жить гражданам города Рима. При том, что ведь земля – это не просто экономическая проблема. Кушать там нечего, пахать ничего. А это вопрос гражданского статуса. Человек ты или нет? Если сейчас говорят, человек стоит столько, сколько он зарабатывает, тогда критерием было количество земли, которое у него было. Так что это не только сугубо голая экономика, но и проблема статуса человека в обществе. Я бы хотел, чтобы вы пояснили, как они пользовались этой землей. Вот находится Рим. Вот здесь находятся горы, где они захватили землю. Соответственно, как она эксплуатировалась? Туда отправлялись люди данного патриция. В горы, а у подножия гор, конечно. Создавался колхоз, кооператив. Нет, Дмитрий, дело в том, что у каждого патрицианского рода была своя земельная собственность. А роды были большие. Вот мы в прошлый раз приводили пример. Клавдий переселился, когда в Рим, с ним 5000 человек. Вот вам и род, 5000 человек. И, разумеется, всех нужно было обеспечить землей, у каждого свой надел. А в целом это родовая собственность. Даже если говорить юридическими терминами, это не собственность, а владение. Поскольку Ager Publicus это был все-таки общественный земельный фонд, частной собственности там не было. Частная собственность развивалась в плебейской среде, потому что они, не имея доступа к Ager Publicus, вынуждены были покупать землицу. 2 югера, 5 югеров. Так вот, понятие частной собственности стало развиваться именно в плебейской среде, а не в патрицианской. Вот. Ну, и вот этот вот земельный вопрос нерешенный. Дальше. Долговая проблема, жуткая совершенно. Они эту проблему не могли решить до 326 года. Только в 326 году до н.э., после жутких совершенно... А по Первым данным 312-го. Ну, обычно 326-й год называют. Это традиционно, да. Вот. После всяких жутких перипетий, смертоубийств и так далее, в 326-м году до н.э. принимается закон Петели о ликвидации долгового рабства. Все, вот эта проблема была решена. А что касается земли, в 494-м году до н.э., после многократных обещаний, которые не были исполнены, патриции, консулы, отдельные диктаторы обещали решить этот земельный вопрос. Но так ничего не было сделано. Плебеи совершили такой радикальный довольно ход. Они отказались идти на войну, а воевать нужно было каждый год практически, потому что вот эквы уже наступают, и войски, и так далее. Они тогда устроили забастовку. Это первый в истории случай применения забастовки. Они голосовали ногами. Они ушли в полном составе, то ли на Священную гору, то ли на Авентин. Да. Опять же, две версии. Тут точно надо пояснить, что такое Священная гора, потому что они время от времени плебеи собирались и уходили, если что не так, на Священную гору. Отсюда выражение «сецессия», а сецессионистами, как известно, называли Южные Штаты во время Гражданской войны в США. Сецессия – это выражение. Уход. Я бы только хотел уточнить, по легенде, они ушли как раз не из-за земельной проблемы, а из-за долговой, потому что они пошли в поход, имея на руках гарантию Сената, что никого в рабство за долги обращать не будут. Это был повод, из семей тех, кто пошел на фронт, а они вернулись, и оказалось, что все по-старому. Консул обещал одно, а сенат другое. Это вечная проблема была, что то ли консулу, то ли претору, мы не знаем, обещали, пытались, поскольку они непосредственно имели дело с орущей толпой, пытались как-то с ней договориться по-хорошему, ей что-то хорошее обещали, а сенат, который никак ответственности не нес, и вообще его власть нигде официально не была прописана, мечта любого бюрократа – руководить всем, не отвечая ни за что, чем сенат и занимался. Они все старались эти обещания консул просто не выполнять. Кстати, некоторых сенаторов побили на форуме. И вот история была такова, что они ушли на эту гору, и, согласно легенде, не только были аннулированы одноразовые долги и освобождены те, кто попал в долговое рабство, но и создана должность плебейских трибунов, которых не совсем точно называют народными, которые должны были защищать плебеев. Соотношение демографическое патрициев и плебеев. Ну, безусловно, плебеев было гораздо больше. Конечно, в богатых плебеев было меньше, гораздо больше. Да. И тем не менее, все их попытки установить статус-кво на протяжении многих столетий никакого результата не давали. Ну, во-первых, определенный результат давали, а во-вторых, как известно, хороших людей много, но плохие лучше организованы. Ну да. Плебеи своего добились через 200 лет. В 287 году до нашей эры заканчивается борьба патрициев и плебеев, они своего добились. То есть 494 год – это было только самое начало. Причем кое-что они уже имели и до тех пор. Послабление. Мы уже сегодня вспоминали третьего консула Валерия Павликула. Его потому и прозвали Павликула, потому что он в интересах народа много чего сделал. Ну, в частности, право провокации. Это именно он, скажем так, был инициатором принятия этого закона. Провокация, то есть обращение любого плебея к народному собранию, чтобы таким образом было заступничество народа. Пересмотрено вот его дело. И даже, да, дело дошло до того, что когда Валерий умер в 503 году, его хоронили на общественный счет, потому что велика благодарность была народа к нему. Хотя у него тоже были трения с плебеем, потому что когда он начал себе на холме Велия ставить дом, то плебеи его упрекнули в том, что вот он хочет над всеми возвыситься, контролировать. Ну, это, конечно, неизвестно, что это были за плебеи. Этих плебеев могли послать просто и господа патриции. И ему пришлось поставить дом у подножия холма, чтобы его не привлекли. Папликола, в частности, отменил или снизил некоторые налоги, но когда умер Тарквини, умер сам Папликола, потом все эти законы стали, ну, не все, но наиболее неудобные для патрициев просто отменили. Кстати, Папликола – это достоверная историческая фигура, потому что найдена надпись его именем, и там говорится о его друзьях, садалах. Сатриканская. Вот, да. Что касается плебейских трибунов, то у них власть была огромная, но в черте города. Ну, вот уже говорили о том, что плебейский трибун мог наложить вето на антинародное в его глазах решение Сената. Но любой, которого он таковым сочтет. Он вмешивался в деятельность магистратов. Он присутствовал на заседании Сената, правда, около самой двери, дальше не пускали, он сидел на скамеечке. Но у него было право законодательной инициативы, право убежища. В его дом мог круглосуточно постучаться любой плебей. Кстати, поэтому трибун не имел права отлучаться из города. и двери его дома постоянно были открыты. И, кроме того, неприкосновенность личности. Вот что было ему дорого. Ну, это касалось любого магистрата, но убийство трибуна считалось не просто преступлением, а святотатство. Его личность называлась сакрасантной, то есть священной и неприкосновенной, не просто неприкосновенной. И позднее патриции смекнули, что такого заступника неплохо вы имеете им. Сказали, а мы что, не граждане? И плебейские трибуны теперь, в случае чего, заботились о патрициях и могли оказать им личную поддержку. Собственно говоря, как считается, это было их основной функцией в те времена, это именно разбираться с персональными жалобами. Они могли даже при необходимости посадить в тюрьму консула, но беда в том, что они были трибунами один год, а на следующий год их могли... Консул в Древнем Риме – одна из высших государственных должностей. Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого. Сначала выбирались консулы только из патриции. В результате борьбы плебеев с патрициями с 367 года до н.э. доступ к консулату получили также плебеи. Консулы обладали высшей гражданской властью, набирали войско, созывали сенат и народные собрания, а также производили важные назначения. В чрезвычайных обстоятельствах сенат наделял консулов неограниченными полномочиями. Я бы сделал одно лирическое отступление для наших зрителей и поговорил о том, во что они одевались, что они ели, какой у них был уровень развития культуры, искусства, керамика, бронза, чем они были вооружены. То есть вот бытовую составляющую, потому что ассоциации у большинства людей с Древним Римом – это «Спартак», сериалы про Древний Рим, которые сейчас идут. И это при том, что сам «Спартак» римлянин-то не был, он был фракийцем. Да, и это первый век до н.э., чуть-чуть попозже. Да, весьма попозже, если мы отталкиваемся от 509 года. Ну, что касается 5 века до н.э., это очень бедная эпоха. То есть, по сравнению со временем этрусского господства, регресс явный совершенно. Да, это даже археологически прослеживается. Да, действительно, падение Тарквиния привело к падению жизненного уровня. И так далее. Это абсолютно четко. Вот. Да. То есть, это очень бедная эпоха. Этруски потихоньку как-то сдвинулись из Рима частично, поэтому и... Деградация соответственно, произошла. И керамика хуже стала. Керамика... А керамика ее отражает более широкие процессы. Что касается одежды, римские граждане носили тоги, поэтому называли народ, облаченный в тоги, тогати. Правда, тогу на голое тело надевали только немногие оригиналы вроде Катона-младшего, а вообще-то полагалась еще туника. Тога – это такой большой кусок ткани, который несколько шерстяной. Раз оборачивали. Да, шерстяной, совершенно верно. Оборачивали вокруг тела. Ну и, конечно, блюстители строгости нрав, люди умеренные, они носили предельно простую одежду без изысков. А вот щеголи, особенно более позднего периода, они сооружали, конечно... Такие довольно сложные сооружения. Конструкции. Да, конструкции. С очень красивыми складками, которые желательно было не попортить, идя по тесному Риму. Тога – длинный белый плащ без рукавов, служивший верхней одеждой полноправных граждан в Древнем Риме. Тога представляла собой кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела. У высших должностных лиц тогу украшала красная кайма. Лицам, не имевшим статуса граждан, не позволялось носить тогу. Не было возможности постирать. То есть, я бы сказал так, не было стирального порошка, стирали мочой. Да, мочой. Вот, были специальные прачечные, фулоны занимались тем, что таким вот образом устраивали пастирушку, да, заливая мочу в чан, туда же белую глину, вот все это голыми ногами месили рабы, то есть зрелище то еще было. И тогу пряли еще в те времена даже патрицианские девушки. Август, позднее подражая древним обычаям, говорил, что моя тога соткана женщинами в моем доме, то есть подражая предков. Да. Застройка была одноэтажная. Многоэтажных инсул тогда еще не появилось, потому что бетон появился только на рубеже 3-2 веков до нашей эры. Римляне изобрели цемент. Вот. Ну и улочки узкие. Идя по этой улочке, можно было запросто получить горшком по голове, выливали помои. Или содержимым горшка. Да. То есть, в общем-то, улочки узкие отражали то, что и народу мало было. И народу мало, и жилые помещения крохотные. Что, в общем, характерно для всех ранних цивилизаций. То есть, скромность предков была связана не с тем, что предки были люди порядочные, не стяжатели, золото не любили. Как мы видим, землю они отдавать не хотели, потому что они знали, ну, что это такое. А золото не было просто потому, что его не было. Они жили скромно, потому что был просто такой жизненный стандарт. Вот когда они после пунических войн узнали, понюхали, что есть золото, и столовое серебро, и там даже много чего другого. Золото, бриллианты. Да. Вот тогда в этом смысле нравы испортили. Во время Первой войны пращур диктатора Сулы Корнелий Руфин был изгнан из Сената под предлогом того, что у него нашли 10 или чуть более 10 фунтов серебра столовой посуды. Да. Дело было, конечно, не в том, что у него была серебряная посуда, а в том, что его не любили сенаторы, за что там можно спорить, говорят, вороватый очень был. Но воровать хотели все, а доставалось получалось немногим. Пусть тогда не ворует никто. Поэтому идеальный римлянин, идеальный полководец должен был добычу нести не в дом, а сдавать ее в казну, в эрарий. А сам, как Мани Курий Дентат, один из победителей пира и самнитов, когда к нему пришли самнитские послы, принесли золото, он варил репу в глиняном горшке и сказал, что предпочитает владеть не золото, а господствовать над людьми, у которых это золото есть. Да, конечно, к первому веку до нашей эры уже такой старинной умеренности совершенно не осталось. Как только все получили доступ, все стали шиковать. Да, дальше уже твое личное дело. Смысле, хочешь бедствуй, хочешь шикуй. В этом смысле показательным является пример того же Цинцинната, который выдвинулся вот на фоне всех этих классовых битв, когда в 458 году до нашей эры тогда была внешняя война, события. А в другой раз? Внешняя была... война, да, но до этого, нет, после этого. Сын Луция Квинция, Цезон Квинций, он как раз и сделался известным вследствие того, что он был предводитель патрицианской молодежи и очень сильно допек плебеев. Так вот, плебеи добились таки того, что Цезона вызвали в суд, его осудили, и он был вынужден удалиться в изгнание. Так более того, досталось и отцу, заслуженному человеку, консулу. Он остался без имущества. Его имущество пошло с молотка, и он вынужден был переселиться на другой берег Тибра. У него там была хижина и всего-навсего 4 югера земли, то есть гектар. Но вскоре о нем вспомнили. Когда в 458 году огромное войско экфов с одной стороны, а с другой стороны, да, еще и сабинини пришли, вот, и нужно было защищать город, а войско консула попало в окружение, вот тогда вспомнили про Цинцинната. И тогда, по преданию, делегация сенаторов отправилась к нему просить его возглавить войско в качестве диктатора. Его назначили диктатором. И, по преданию, его нашли в поле. То ли когда он рыл канаву, то ли когда он пахал этот свой небольшой клочок земли. Тут единства нет традиции. Но Цинцинат, забыв обиды, едва утерев лицо, он попросил жену принести из хижины ему тогу, тогу с пурпурной каймой, обернулся в эту тогу и немедленно двинулся в Рим. Каждый воин должен был помимо вооружения взять с собой кол. Это тоже свидетельствует о предусмотрительности Цинцинната. Он выдвигается с войском навстречу врагам и ночью окружает самих врагов. То есть враги окружили консула, Цинцинат окружил врагов. Был насыпан вал, установлен частокол, и враги вынуждены были очень скоро капитулировать. Цинцинат одержал блестящую победу, враги были прогнаны под ярмом с позором, то есть в чистом поле поставили два копья, сверху перекладину из третьего копья, в знак позора раздетых догола врагов прогнали под этим ярмом так называемым, и эквы утихомирились на какое-то время. Цинцинат с триумфом встретили в Риме, после этого он, сложив полномочия, преспокойненько удалился к себе обратно на поле. Пахать репу. Да. Так вот, эта история имела продолжение в конце 18 века, когда в Соединенных Штатах после завершения войны за независимость офицеры революционной армии образовали общество по латыни «Цинцинат» – это «Цинцинати». Значит, общество так и называлось «Цинцинати». Возглавлял его, конечно, Джордж Вашингтон, который был таким «Цинцинатом» на американской почве, ведь Вашингтону предложили стать королем. Да. Вот, Соединенные Штаты могли бы быть монархией, да, но Вашингтон отказался, и более того, как известно, после второго срока он добровольно ушел в отставку. И вот Цинцинаты основали город, который так и называется, Цинцинати. Вот, да, и общество это существовало когда-то. То есть вот таким образом римская традиция получила свое продолжение. А что касается самого Цинцинната, то он еще дожил до событий 439-го года, когда его в очередной раз избрали диктатором, опять чтобы чтобы разбираться с внутренним врагом, потому что плебеи снова волновались, да, значит, появился такой популист, как бы мы сейчас сказали, богатый торговец Спуримелий, который хлеб в голодный год чуть ли не бесплатно раздавал плебеям. Беднякам по малой цене, а нищим за бесплатно. Да, пошли слухи, что он хочет стать царем. И вот тогда... Раз сделал для народа что-то хорошее. Да, сенаторы назначили. Цицерона есть блестящая фраза. Он, выступая против плебейского трибуна Сервилия Рул, сказал: «Если заботишься о народе, докажи, что не для себя». Когда сенатор заботился об аристократах, почему-то никто от него таких доказательств не требовал. Возвращаясь к быту и нравам ткани, насколько я понимаю, шерстяная, из которой были тоди, в массе своей была не крашеная, потому что краска была грубая. Очень грубая, не крашеная, потому что это было дорого. Да. Были заколки какие-то, которыми тога должна была скрепляться. Фибулы. Да, фибулы. С ювелиркой, насколько мы понимаем, дела обстояли неважно. В VI веке до нашей эры, по-моему, даже и первая надпись, насколько я помню, одна из первых латинских надписей. На Принесинской фибуле, да. Но это немножко время было другое, все-таки это русский период. Да, но это еще и русский период, а потом дела оплошали. Но фибулы, я надеюсь, они делать умели, в крайнем случае можно было купить. Ну да, чем-то надо было все-таки это скреплять. И со временем у сенаторов появляется, если говорить о краске, широкая красная кайма на тоге, а у всадников это следующее сословие. Собственно, представители всадников только и имели право занимать магистратуры высшие в государстве, начиная от квестора и кончая консулами, диктаторами. Они имели тонкую линию. Да, латиклавы называлась. Да. Еще, по-моему, широкая кайма была на детских тогах. Ну, естественно, их за сенаторов принять никто не смог бы, поэтому тут путаницы быть не могло. Да. Но когда это появляется, наверное, сказать трудно, поскольку тоги-то до нас не сохранились. Ну да, сандалии они носили уже в те времена. Нет, я думаю, еще что нет. Официально, по крайней мере, это башмаки. Конечно, может быть, в обычной жизни кто-то там мог носить сандалии, но, во-первых, это все-таки определенный уровень развития ремесла нужен. Ну да. Это, опять-таки, показатель бедности. И если мы возьмем алтарь мира, уже августовский период, то есть период императора Августа, первый век до нашей эры, там они, как положено, все в деревянных башмаках. Хотя, конечно, тогда уже носили все, что хотели. Обычный стереотипный взгляд на историю Рима – это, опять же, Спартак, всевозможные фильмы о гладиаторах. Клеопатра. Клеопатра, да. То есть достаточно яркая одежда, достаточно короткая, уже присутствуют в изобилии украшения. Цезарь входит по дворцу в доспехах, чего он, конечно, не делал. И плюмажи на шлемах, чего, конечно, не было. Соответственно, какое было оружие? Причем интересно, обратите внимание, что лучников в кино и в общепринятой такой распространенной литературе римских не существует, в то время как лук в те времена был едва ли... Да, в частности, во время войны с Пиром, значит, последний решающий битва, 275 год, при Малевенте, который по этому случаю переименовали в Беневент, именно лучники выбили из строя слонов. Выбили слонов, да, вот этих вот луканских быков, как их называли римляне, потому что по преданию лучники стали опускать свои стрелы в горячий воск. И вот, значит, попадание этих стрел привели слонов в бешенство, и они потоптали ряды собственного войска. Оружие, бронзовые мечи, наверное, далеко не у всех, потому что вещь дорогостоящая. Металлург. Да, кольчуги могли себе позволить. Ну, вели там вообще, говоря, они не нужны были. Кольчуга появляется, как считается, где-то около 300 года до нашей эры. Вообще вот ассоциация Рима кольчуга. Шлем, конечно, не такой был, как мы привыкли. Нет, кругленький шлем с шишаком. Известно все-таки с 8 века до нашей эры. Да. Еще у ассирийцев они так были. Это от Рима до Ассирии далековато. Вот. Да. Но тем не менее. В Италии так попозже она появляется. Да, панцири еще не было. Шлем очень никаких. Похож на древнерусский. Нет, кожаные были. Почему? Кожаные, да, нашитые панцири. Я имею в виду бронзовых панцирей еще. А сомнитые бывали и в льняных панцирях были. Кстати говоря, и у греков были пельтасты в холщовых, в просоленных доспехах, если мне память не изменяет. Ну да, то есть все было достаточно примитивно, неброско. По одежке протягивай ножки. Да, и тем не менее, с этим вооружением римляне завоевали Италию в конечном счете. Ну вот, у них круглые щиты были, но где-то уже в конце V века до нашей эры. Щиты вот эти... деревянные, опять же, бронзовые. Ну, да, с помощью кожи, там, то есть отдельные были. Вообще, если делать цельнометаллический щит, это нужно или муром. Выпуклая бляха, да, которая защищала прежде всего руку. Да. А так в основном либо дерево, либо кожа. И... Ну и вот оружие где-то... ближнего боя – это короткий меч, гладиус. Ну да. Да, римляне считали, что если хочешь убить врага, сделай лишний шаг. Ну, у галлов, наоборот, длинные, да. То есть, да, это, извиняюсь, это спартанцы говорили, виноват, да. Но чем был удобен короткий щит, потому что, извиняюсь, вообще говоря, тактика боя, что они мечом кололи, а при замахе обнажается правая часть тела, и ты становишься более уязвим. Ну, да. Ну, и копья, конечно, да. Метательные дротики, по сути, пилумы. Пилумы – это метательные, которые могли иметь зазубренный конец, чтобы больнее было, да, вынимать. Ну, да. И гасты – это... Копье уже, собственно, для ближнего боя, хотя насчет копий там большая дискуссия, и многие оружееведы могут начать доказывать, что главное, что когда пилум попадал в щит, то сам наконечник он легко отскакивал, но дело в том, что наконечник-то был удлиненный, насколько я помню. И, в общем-то, пилум – это было одноразовое оружие. Главное было попасть в щит, потому что после этого враг должен был его бросить. Уже щит был нефункциональный. Из него торчал наконечник, который вытащить был невозможно. В пресловутом «Спартаке», в фильме, я имею в виду, у гладиаторов встречается и такое оружие. Но, насколько я понимаю, оно импортное и использовалось исключительно у увеселения. Что для... касается гладиаторского оружия, то это было оружие профессионалов. И вообще, на самом деле, самыми страшными для врагов бойцами и самой мощной в функциональном плане военной силой были гладиаторы, которые, правда, уже позже появились. Гладиаторы – в Древнем Риме рабы, военнопленные, осужденные и преступники, специально обученные для вооруженной борьбы между собой или со зверями на аренах амфитеатров. Гладиаторов обучали в специальных школах. Римляне впервые увидели это зрелище в 3 веке до нашей эры. В 105 году до нашей эры гладиаторские игры были введены в число публичных зрелищ. С начала 5 века бои гладиаторов не практиковались. Первые вообще гладиаторские бои – это 265 год до нашей эры в Риме. Ну, то есть это думаю, именно граница. Мы сделаем отдельную программу о гладиаторах, да, потому что это, можно сказать, это было… Это отдельный разговор. Да, это если не сословие, то отдельная часть общества, ведь были и очень богатые гладиаторы, гладиаторы, которые получали не только деревянный меч. Это, как правило, уже те, которые вышли, сумели… Да, ну, но это отдельный разговор, просто не хочется не будем. А что касается оружия, то вот знаменитые эти прямоугольные щиты, они появляются где-то уже, по-моему, с конца 5 века, с кутом, так называемый клипеус, это круглый щит, который позволяли выстроить сплошную черепаху. Да, выгнутые к тому же. Да. А как они делали эти выгнутые щиты? Вообще сохранились? В раскопах попадали? Какие-то фрагменты сохранились, но учитывая, что материал неважнецкий. Ну да. Иногда могли даже и термообработки подвергать для укрепления. Ну да, потом это уж очень специальный обшивали, вопрос. Да. Восстановление технологии. Реконструкция, так сказать, это такой очень узкий. Нет, они, по-моему, были из двух деревянных пластин, там, кажется, их обтягивали кожей. Ну, в общем, разные щиты были. Ну, щиты всегда, ну, почти всегда обтягивали кожей, потому что, как бы, дерево, оно достаточно хрупкое. Ну, вот основой были вот действительно эти, вроде бы, две деревянных пластины, по известной хитроумно выточенные. Римский легион долгое время являл собой, так сказать, оборонительную структуру. Это сомниты и галлы бегали по полю гораздо свободнее, судя по всему, особенно галлы. А римляне, по-видимому, тогда еще вот в V веке в основном стенкой стояли. И, собственно говоря, сам было бой... целых три войны. Да, сам бой, и то, что в «Спартаке» показано, это, конечно, для далеко кино. От такие истины. Бывали, да, потому что если представить... Вот почему пир нес такие большие потери? Он, конечно, нес потери меньше, чем римляне, тут но... Тут нужно пояснить, опять же, зрителям, кто такой пир. Эпирский царь, который воевал с Римом в 280-275 годах до нашей эры. Кстати, вот. Троюродный брат Александра Македонского. Эпир, царь Эпира, государство на севере Греции. Родился в 318 году до нашей эры. В историю вошли блестящие военные кампании, проведенные Пиром в Южной Италии и Сицилии. В 281 году до нашей эры он был приглашен в Италию жителями Тарента, которым угрожала опасность вследствие продвижения римлян на юг. В 280 году до нашей эры Пир дважды одерживал крупные победы над римскими легионами, но его собственные потери в людях и снаряжении оказались столь значительными, что возникло выражение «Пиррова победа». Откуда он слонов набрал? Слонов набрал... Ему дали эллинистические цари, которые готовы были пойти на какие угодно жертвы, лишь бы он убрался из Греции. Да. Это был такой типичный пассионарий, который без войны совершенно не мог. Только этим мог заниматься. Угу. Он так... постоянно воевал, ну, собственно, как бы родство к этому обязывало. Вообще, Пиррова война, конечно, это едва ли не самая мифологизированная из войн 4-3 года нашей эры, потому что первое сражение он выиграл у римлян при Геракле, и они это списали на слонов. Так же, как мы списывали, почему это у нас 300 или там 200 километров линии оборонительных укреплений на Курской дуге, а Манштейн спокойно на 35 километров прогресса чуть на оперативный простор. А он тигра использовал, а вот Пир использовал слонов. Он выиграл второе сражение при Аускуле, а он понес такие большие потери, что сказал, что еще одна такая битва, и я останусь без армии. Ну вот откуда первая победа? Да. Потом это стали приписывать уже не битве при Аускуле, а битве при Гераклее. Но беда была действительно именно в этом, что потери, может, нес он и небольшие, чисто арифметически, но у него была армия одного состава, других таких профессионалов взять негде. А почему потери большие? Надо думать, если эти цифры верны, там убитых 10 тысяч и больше, что, видимо, слишком значительная часть армии перешла в рукопашный бой. Ну да. А так обычно читаешь, дерется армия с каждой там, стороны по 40, по 50 тысяч, а потери там, по 6, по 7 тысяч. Почему так мало? Потому что большая часть воинов умирать не хотела, они стояли стенка на стенку, упираясь друг в друга остриями копий и не делали резких движений. И только на отдельных участках пошел уже рукопашный бой, да, собственно. А зачем вам это надо? Прикажут, будем драться, а так незачем. Да, кстати, в этой связи можно вспомнить одну поучительную историю. Как раз вот после этих двух сражений очень показательно, что Пир совершил попытку заключить с римлянами мир. Казалось бы, одержал две победы и даже пытался на Рим двинуться, но вся эта демонстрация закончилась ничем. Он предлагает римлянам заключить мир. И вот для переговоров, в том числе и по вопросу о возвращении пленных, об обмене пленными, приезжает неоднократный консул Гай Фабриций, приезжает в лагерь Пира и начинается переговор. Пир испытывает Фабриция, он хочет понять, кто перед ним стоит. Он знает, что Фабриций не богат. Более того, Фабриций беден, средств у него нет. И Пир его пытается соблазнить деньгами. Он предлагает ему подарки и каждый раз все богаче и богаче. Но Фабриций совершенно стоически это все воспринимает, никаким золотом его не соблазнишь. Тогда Пир использует последний довод. Он приказывает незаметно к Фабрицию сзади подвести слона. И слон затрубил. И ни один мускул не дрогнул на лице Патриция. И вот тогда Пир уже совершенно расположился к этому стойкому римлянину, и значит, с Фабрицием они полностью поладили, произошел обмен, и Фабриций имел возможность ответить на благородство Пиру, потому что очень скоро в лагерь римский пожаловал личный врач Пира, который предложил им сделку. Он отравит царя, они ему за это заплатят. Фабриций приказал связать этого врача и выдать Пиру соответствующим комментарием. Пир, конечно, не мог не оценить благородство. Ну, тут, разумеется, опять надо сделать поправку. Разумеется, история со слоном и вообще вся эта с подарками, но это, конечно, совершенно очевидно, все фольклорные, так сказать, сюжеты. И вообще диалоги, благородные. Диалоги. Да, это, разумеется, пропаганда. Разумеется, то, что Фабриций был беден, он был беден по сравнению с другими патрициями, а вовсе не по сравнению с бедняками. Как говорится, у всех свои стандарты. Что касается врача, то, конечно, врач не сам явился, а письмо прислал. Ну да. А проверить, было это письмо или нет, мы не можем. В конечном счете, поскольку архивов нет, то задним числом через 100 лет можно было сочинять абсолютно все, что угодно, и полной гарантии тоже нет. Но характерная фраза, которую приписывает традиция Фабрицию, неважно, говорил он их или нет, это просто отражает характер римлян. Когда затрубил слон, Фабриций надменно сказал: «Это меня удивило не больше, чем твои вчерашние подарки». А когда Пир ему сказал: поехали со мной в Эпир, ты будешь моим лучшим помощником. Фабрицио говорит, ну зачем тебе это надо? Ведь если твои люди узнают мой нрав, они захотят иметь царем меня, а не тебя. А когда Киней, дипломат Пира, приезжает в Рим заключать мир, он по возвращении говорит, сенат – это собрание царей. К сожалению, мы должны завершать наш сегодняшний разговор, так и не добравшись до конца республиканского правления в Риме. Я благодарю вас. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю на канале 365 в рамках программы «Час истины». Всего доброго!